«Наверное, так», — ответил я на его вопрос. «Я тебе дам салфетку», — сказала Хартли. «У тебя все руки липкие». Она достала из ящика бумажную салфетку и протянула мне. «Зимовать будете здесь?» — сказал Бен. Разговор о Титусе они, видимо, считали законченным, и я не осуждал их. К чему им открываться мне в своих чувствах? Им нужно оправиться от этой утраты по-своему. Они довольны, что тема эта была нами затронута, и теперь ее можно оставить. Возможно, для этого меня и пригласили. Да, я здесь живу постоянно. Я думал, может, поедете во Францию, либо на Мадейру, либо куда там еще богачи на зиму ездят. Нет, не собираюсь. К тому же я не богач. А тут зимой дьявольски холодно. «Ты погляди, погляди, как он сидит», — сказала Хартли, указывая на Чаффи. Тот теперь сидел, аккуратно подобрав под себя передние лапы, а задние вытянув во всю длину. Он поднял голову, очень довольный собой. «Смешная ты собака, а?» — сказал Бен, и Чаффи вильнул хвостом в знак согласия. «Собаку не думаешь завести?» — спросила Хартли. «Нет, едва ли». «Кошатник?» — спросил Бен. «Как вы сказали?» «Кошатник?» «Нет». «Морок с этим карантином», — сказал Бен. 6 месяцев, это надо же. С карантином? Ну да, мы уезжаем в Австралию. Хватит с нас английских зим. Мы когда взяли Чаффи, не знали, что это так долго, а теперь уж... Тебя не бросишь, верно, псина? В Австралию? То есть как, насовсем? Да. Я посмотрел на Хартли. Ответом мне был взгляд широко раскрытых лиловых глаз и едва заметная улыбка. Потом она встала и понесла чайник на кухню. «В Австралию?» «Ну да, ума не приложу, почему все туда не уезжают. Климат прекрасный, еда дешевле, жилье дешевле. Черт! Стать бы опять молодым, я бы нашел, чем там заняться». «Пенсию Бен может получать и в Австралии», — сказала Хартли, возвращаясь с чайником. «Вы там бывали?» — спросил Бен. «Да, несколько раз. Страна замечательная». «Сиднейский порт, Сиднейский оперный театр, дешевое вино, кенгуру, медведи, коала и все прочее. Просто не дождусь». «И когда же вы уезжаете?» — спросил я, глядя на Хартли, наливавшую Бену чай. «О, еще не скоро. Недель через 5-6. Еще много всяких дел. И сестру хочу повидать. Думаем-то мы об этом давно. Но теперь, когда малого нет, это проще». «Но вы, значит, все время это обсуждали?» Я постарался поймать взгляд Хартли, ведь отъезд в Австралию требует длительной подготовки, я и не знал, что у вас такие планы. «Как же ты мне не сказала?» Это я спросил лично у Хартли. «А мне самой не верилось», — отвечала она со слабой улыбкой. «Казалось, это сон». «Поверишь, когда увидишь оперный театр», — сказал Бен. «Как он улыбается, словно огромная раковина на синей воде». Если они уезжают через 5-6 недель, этот план не мог возникнуть после того, как я последний раз виделся с Хартли. Почему она мне не сказала? Как она могла мне не сказать? Потом я подумал, может, она и правда не верила, что это сбудется. Ну а если она склонялась к мысли сбежать со мной, так и подавно не сказала бы. Я не сводил с нее глаз. Но она после той слабой улыбки уже не смотрела в мою сторону. Она обратилась к Бену. «Ты как думаешь, Чаффи нас узнает после такого долгого карантина?» «Конечно, узнает». «Ведь узнаешь Чаффи, а?» «Выпей еще чаю», — сказала Хартли. «Может быть, съешь лепешку или торта?» Я что-то проглотил и протянул ей чашку. Съел я тот скомканный сэндвич, который так и не засунул в карман. Я был совершенно сбит с толку, растерян, как человек в чужой стране, ставший жертвой непостижимого розыгрыша. Я ничего не понимал.